Глава 47. «Мы готовы! Пускайте шланг!» — скомандовал я в телефон. Забавно и одновременно страшно было наблюдать за тем, как из воздуха на уровне метра от земли появляется шланг и постоянно удлиняется. На той стороне его смазали жидкостью, а теперь эту же жидкость через него будут подавать. Широкий шланг, тот, через который водокачки откачивают воду из затопленных колодцев, был опущен в пластиковую бочку на этой стороне. Из города пустили жидкость. Поехали. Белую фуру с грузовым металлическим прицепом подогнали в точности на заросшую дорогу, поставив на встречной полосе. Внутри купола невозможно было предугадать движение фантомных машин, лишь въезжающих в город. Выезд же достаточно заблокировать. Поэтому встречная полоса была в нашем распоряжении. Грузовик должен будет зайти в купол кабиной вперед, поставив прицеп так, чтобы убивающая стена оказалась у него ровно посередине. 5 бочек наполнились в считанные минуты. Начали покрытие. С дедом и Гансом мы заранее договорились позавчера, что много жидкости на эту сторону переправлять не будем. Нельзя, чтобы она вообще здесь оставалась. Неизвестно, в каких еще целях агенты будут ее использовать. Не говоря уже о правительстве в целом. Глава департамента подрядил пару десятков сотрудников. Я, отец и Ваня работали вместе с ними. Жидкость распределяли равномерно. Поливали фуру из ведер, затем размазывали валиками. Вещество прозрачное, но вполне заметное даже на выкрашенной эмалью поверхности. Так что непокрытый участок пропустить было сложно. Лобовое и 2 боковых стекла также тщательно обмазали. Под машиной покрывать было сложнее, поэтому на всю работу широкими кисточками у нас ушел почти час. Благо людей было много, а то работа бы еще растянулась. Генерал сообщил, что для эвакуации с их стороны готово все. Дороги перекрыты, люди выстроились на главной магистрали. На часах 10:20. Еще 40 минут до начала. Мы не отклонялись от графика. «Максим, я надеюсь, вы адекватный человек и все прекрасно понимаете. Как только мы закончили с фурой, я уединился с главой департамента в специальном автомобиле. Полностью герметичный салон, никаких звуков извне. Все так же, как было тогда в вертолете. Начало разговора многообещающее, но я пока не понимаю, о чем речь. Правда, вы меня уже напугали», — иронично улыбнулся я в ответ. «Расслабьтесь, вам ничего пока не угрожает, но с этого момента, с вашего позволения, я буду говорить прямо», — продолжил агент. «Что ж, дерзайте», — я медленно кивнул. «Вы понимаете, что Ганс — международный преступник?» — тут же отрезал агент. «Понимаю. Самое интересное, что и он это понимает», — улыбнулся я. «Мы это с ним еще будучи в городе тщательно обсудили». «Отлично. Но вопрос в другом. Собирается ли он покидать город вместе со всеми?» «А как вы думаете? Конечно же, нет». «Я это предполагал. И что он собирается делать?» «Делать?» — чуть не рассмеялся я. «Серьезно? А вы не поняли? Он обманул всех нас, оставил в городе еще на 3 месяца, заставил строить ускоритель, чтобы провести свой дурацкий эксперимент, который, как оказалось, для спасения города нисколько не нужен. Как думаете, что он собирается делать?» «То есть он хочет остаться, чтобы провести эксперимент самостоятельно», — догадался агент. «Именно. Он же одержимый. Он не отступит», — подтвердил я. «Это не очень хорошо», — сухо ответил агент. «Хорошо или нехорошо, но он совершит задуманное, будьте уверены. Лучше говорите конкретно, чего вы от меня хотите». Я строго посмотрел на главу операции. «У нас приказ доставить Ганса в Москву целым и невредимым. А значит, нам нужно вызволить его из-под купола любыми способами», — признался агент. «Для чего? Чтобы он предстал перед правосудием? или вам нужны его знания?» «Это уже не ваше дело», — грубо ответил глава департамента. «Значит, второе. Понятно», — вполголоса проговорил я. «И вы хотите, чтобы я вам с этим помог?» «Да, Максим, но поверьте, это не придется делать вам. Мы проведем в город спецгруппу. Наши ребята сами справятся с грязной работой». «Ну, смотрите, будьте осторожней. Если Ганс поймет, что его затея провалилась, и он точно не сможет провести эксперимент, то сразу же пустит себе пулю в висок. Я не слишком откровенен?» «Что вы, наоборот. Сейчас нужно быть предельно откровенным». «Тогда что я должен сделать? Устроить диверсию на ускорителе?» — улыбнулся я. «Нет, вы должны помочь нам арестовать Ганса, только и всего. Между прочим, он сам обещал сдаться в обмен на свободу жителей города, но не сдержал слова. Нет, не подумайте, людям мы поможем в любом случае, как и обещали. За них не беспокойтесь», — заверил меня агент. «Точно?» — немного испугался я. «Смотрите, я клянусь вам, люди ничего конкретного не знают, хоть и жили в закрытом городе. Но Ганс же их в суть дела не вводил, научные тонкости касательно его разработки не рассказывал, в страшные тайны не посвящал. Даже при ремонте ускорителя к секретной документации никто допущен из них не был. Всем командовали мы с дедом. Люди не представляют для вас интерес, поверьте. И они очень сильно хотят выйти, а потом спокойно жить, чтобы их никто не трогал. Пожалуйста, не препятствуйте им с этим и не портите им жизнь. Я вас умоляю». Я решил не выдавать ему то, что Рита тоже видела секретные документы. Пусть и она спокойно живет на воле. А меня с дедом подставить уже было не страшно. «Еще бы не хотят», — улыбнулся агент. «Ганс промариновал их под куполом 30 лет, не давая уйти. Еще бы они не захотели выбраться. Нет-нет, не беспокойтесь. Я все понимаю и ценю вашу заботу о гражданах Картанга. Я уже пообещал вам, но обещаю еще. Людям мы поможем адаптироваться в реальности и потом оставим в покое. Даю слово». «Хорошо. Я вам верю». «Ладно, деваться же мне некуда, помогу», — согласился я. «Главное, не допустить суицида Ганса, правильно?» — уточнил я далее. «Да, именно так». «И какой у вас план?» «План мы подготовить особо не успели. Мы бы занялись этим раньше, если бы знали про жидкость», — чуть замявшись, признался он. «Понимаю. Я и сам про нее узнал лишь позавчера. Ганс ее скрывал от нас. Скрывал ото всех». «Он хитрый, изворотливый, неудивительно», — ухмыльнулся агент. «И все же, хоть какие-то наметки плана вы мне скажете?» «Хорошо, скажу. Но нас ждет очень тонкая работа», — задумался агент. «Генерал Заботин нам сообщил, что во время эвакуации военные будут обыскивать дома, чтобы в городе никто не остался. Во время всей этой суматохи наши агенты проникнут за стену и арестуют Ганса. Нужно, чтобы вы выманили его в город из лаборатории, потому как там его вотчина, в лаборатории мы бессильны. Он нас там быстро вычислит и застрелится». «Вы же понимаете, что это практически невозможно?» Я отгородился от него ладонями. «Этот город принадлежит Гансу, он все равно про вас узнает». «Не знаю. Ну не знаю я, как вам помочь. Могу наврать ему, что у нас проблемы с жидкостью, что она вдруг перестала работать и нужна его помощь. Но это лучше всего сделать, когда все люди будут уже выведены. Не стоит ими рисковать. Нельзя дать возможность Гансу прикрываться людьми. Понимаю, звучит как бред, но...» «Пускай так. Продолжайте. Что вы предлагаете?» «Не так быстро, агент. Я хочу знать, что будет с моим дедом. Ганс ему друг, вряд ли он захочет предавать друга», — добавил я. «Поэтому мы и обратились к вам, Максим. Мы это тоже понимаем. Не переживайте, ваш дед выйдет из-за стены в целости и сохранности. Мы его не тронем». На его губах застряло легкое лукавство, которое несложно оказалось уловить. Да и без него я тут агенту нисколько не поверил. «Точно?» — нахмурился я. «Агент, давайте так. Вопрос сложный, потому я сейчас хочу заключить сделку. Нашу свободу на свободу Ганса. Мы, в отличие от людей, документацию видели. Не сказать, что мы там, а особенно я, многое поняли, но я не хочу, агент, чтобы нас с дедом из-за этого постоянно потом терроризировали на воле и не давали покоя. Мы тоже хотим спокойно жить, понимаете? А вам хватит и мозгов Ганса, будьте уверены. Что же, считайте, что сделка заключена. От вас мы тоже отстанем». Как-то слишком быстро согласился он. «Так что вы предлагаете?» — настаивал на своем агент. А я нисколько не верил его словам, но должен был дальше играть свою роль. «Вы ставите меня в безвыходное положение», — я покачал головой. «Ладно, выдам вам один секрет. Точнее, не один, он, в принципе, единственный». «Секреты? Максим, у нас не должно быть никаких секретов», — укорил меня агент. «Ганс — это угроза безопасности страны. Он должен быть взят под стражу». «Я понимаю. Ладно, допустим, у меня есть самый действенный план, который точно может сработать. Но вы должны пообещать мне, что с моим дедом ничего не случится, и вы дадите нам спокойно жить по выходу из города». Продолжал я капать ему на мозги. «Обещаю же. Говорю вам, слово офицера», — тут же выдал агент. «Если вы поможете нам, то мы поможем вам, гарантирую». «Ладно, ладно, убедили», — решил уже закончить это я. «Тогда слушайте. Ганс не говорил про жидкость, чтобы жители помогли ему отстроить лабораторию заново». «И они помогли, я в курсе», — добавил агент. «Ну да, будто бы он не знал». «Да, а вчера он выступил с заявлением», — продолжил я. «Всех поблагодарил и сказал, что останется и завершит эксперимент. Плюс он даже опять закрылся в лаборатории на втором уровне. Но это не беда, потому что есть у него одна проблема. Для завершения эксперимента ему нужны еще 3 человека. В общем-то, он хотел справиться и сам, но шанс, как говорил мой дед, 1 на 1 000 000, что он самостоятельно запустит установку. Я могу ему сказать, что остаюсь. Дед тоже остаться хотел, чтобы помочь. Вот нас и 2. Ну, включая Ганса, 3. А это хоть и не 4, но всяко больше, чем 1. Так что теоретически мы сможем справиться с запуском. Поймите, я сейчас не вру. Ганс ученый. Он просто так не умрет. Он одержимый, этот Ганс». «Понимаю, понимаю. Я верю», — успокаивал мой пыл глава департамента. «Отлично», — выдохнул я. «Тогда смотрите, вход на 2 уровень лишь 1, но Ганс впустит туда только нас с дедом и только тогда, когда в городе мы останемся 3. Он не хочет, чтобы при повторном эксперименте пострадали люди. Он впустит нас, а дверь потом останется открыта. Опергруппе я сам скажу, когда можно будет штурмовать». «Что же, неплохо», — кивнул агент. «Меня это устраивает. Но у вас задача станет более обширна. Вам тогда нужно будет еще и встретить спецгруппу, проводить ее в лабораторию, а затем провести к входу на 2 уровень. И более того, как я понял, двери на 2 уровень открываются дистанционно, и Ганс сразу за дверью не окажется». «Нет, не так. Двери закрываются им, а вот открываются уже не им, а нами. У нас с дедом есть ключи». «Как интересно», — воодушевился агент. «Но тогда вам нужно будет вести ребят еще и до места, где прячется Ганс, и это при всем при том, чтобы он ни о чем не догадался. Понимаете теперь, как это сложно осуществить?» «Не скажу. Мои ребята спецы, они хорошо подготовлены». «Хорошо, нехорошо, а чтобы застрелиться, много времени не нужно», — заявил я. «К тому же плана лаборатории вы не знаете. Более того, не знаю его и я, и точно вам его сейчас не нарисую. Там черт ногу сломит. Я так визуально что-то помню, но не картографически». «Понимаю, потому нам и нужна ваша помощь. Скажите, сколько будет оперативников? Число. Я должен знать, чтобы их провести». «Четверо», — нехотя выдал агент. «Точно?» — опять не поверил я. «Агент, не обманывайте меня, пожалуйста, я же вам сказал правду». «Точно», — как можно более утвердительнее ответил глава. «В ваше распоряжение попадет 4 человека, стандартный состав спецгруппы. Мы заведем их за стену во время эвакуации, их костюмы уже покрывают жидкостью». «Я так понимаю, на судьбу ускорителя вам плевать? Если захватите Ганса, он вам соберет его снова при желании. Так что, если пострадает сейчас его установка, не страшно?» «Не страшно», — кивнул агент. «Нам нужен только сам Ганс и все». «Надо же, все наши позавчерашние предположения в точности сбылись». «Ничего, попляшут они у меня», — думал я сейчас. «Проникнут в город во время эвакуации? Отлично. Хорошо, что эти олени не знают, что Ганс следит с помощью купола за даже самыми отдаленными участками города. Агентам не пройти незамеченными. Вся их операция уже обречена на провал. Только они этого пока даже не подозревали». «И еще, Максим, такой момент. Глава департамента развернул передо мной карту приморской местности, на которой уже была отмечена ровной окружностью граница Картанга. Давайте сделаем так. Заводить спецгруппу мы решили не в одном месте, а в разных, чтобы избежать провала операции. Вдруг мои ребята наткнутся на военных Заботина или на другие неожиданные препятствия. Поэтому я попрошу вас отметить участки, где лучше всего заходить в город. Там ведь кое-где купол граничит еще и с водой». «Ну да, под купол надо проникать осторожно, чтобы ваш спецназовец случайно в озеро не бултыхнулся», — усмехнулся я. «Максим, нам сейчас не до шуток», — грозно ответил глава. «Нет-нет, я нисколько не шучу. Я тут же пошел на попятную. Сейчас нарисую вам все сухопутные границы по периметру купола, а также береговую линию озера». Я взял в руки карту и красный карандаш. «Но учтите, делаю это на глаз, хотя в себе уверен. Но все равно слишком близко к краям красной линии при проникновении в город не подходите». «Хорошо. И самое главное, обозначьте место сбора группы, там, где вы с ними встретитесь». «Так карты города у вас нет. Как вы узнаете, где...» «Ребята сориентируются, не переживайте. У нас есть средства». «Ладно. Так, где мы тут стоим?» Далее я кропотливо начертил на карте все, что обещал, и в данном случае честно. Тут подвергать опасности агентов не стоило. А затем мы с главным продолжили обсуждение более мелких деталей операции. Надо сказать, я неплохо играл. Он не догадался, что я блефую, как дышу. Хотя, может, и догадался. Их же как-то обучают выявлять ложь по мимике собеседника. Но какие у него еще были варианты действий, кроме как поверить мне на слово? И место встречи я тоже указал, на словах описав доки. Но спецгруппа вряд ли до них доберется. «Значит, мы договорились?» — напоследок переспросил агент. «Более чем. Буду держать вас в курсе и лично приму спецгруппу», — опять заверил его я. «Хорошо. У руководителя группы будет позывной «Беркут», запомните. Рацию мы вам не даем, чтобы не вызвать подозрений. Общаться будем через ваш сотовый телефон по СМС. «Но можем прикрепить к вам и жучок», — предложил агент. «Не стоит. Ганс умный, он все поймет», — ответил я. «Неужто мне удалось обмануть самого главу департамента?» «Супер». «Ладно, удачи, Максим. Не подведите нас, пожалуйста. Понимаю, что вам пришлось пережить, и искренне вам сочувствую. Потому не хочу угрожать, а только предупрежу. У вас на этой стороне много родных, Побеспокойтесь о них». «Я все понимаю, о родных обеспокоюсь, а Ганс мне никто», — отрезал я. «Вот и замечательно. А также подумайте и о себе тоже», — добавил агент. «Мы охраняем государство, мы повсюду, мы глаза и уши этой страны. Мы можем как испортить вам жизнь, так и значительно ее улучшить. Обманите нас, пойдете как соучастник преступлений Ганса. Еще дополнительно вменить вам в вину государственную измену нам не составит труда. А за это садят пожизненно, знайте. Вам скоро 18, и отвечать придется по всей строгости». «Я это понимаю, не тупой, я все понимаю», — ответил я главе департамента. Наш разговор завершился, и я покинул герметичную машину. В уши вновь полился шум леса снаружи, гул ветра и разговоры людей. Теперь страшно мне стало по-настоящему. Буквально через несколько часов я выступлю против всего государства. Но пути назад нет, другого выхода тоже. Само собой, в этой беседе с агентом я умолчал про то, что из одного мира в другой можно переводить практически беспрепятственно любую сумму денег. Про это департамент не знает точно, не от кого ему было узнать, а нам с дедом эта возможность еще ой как пригодится в будущем. Фура готова. За руль главный посадил одного из своих людей. Я сел рядом. Та сторона предупреждена. Въезжаем в город. Это мифическое ощущение восторга вновь меня одолело. Только что перед нами простирался непроглядный лес. Но вот автомобиль продвинулся на несколько метров вперед, и нашему взору открылся город, готовый к эвакуации. Тысячи людей с рюкзаками, тюками, тележками выстроились вдоль дороги. Ни одной гражданской машины. Фантомный мир Ганс отключил. Как выглядит город без фантомов, я пока рассмотреть не мог. Ведь вид открывался пока небольшой, лишь на трассу и лес по бокам. Только вот сама дорога изменилась. Новое покрытие исчезло. Остался один асфальт 30-летней давности. Машина остановилась. Через минуту проход сквозь купол был уже открыт. Двери фуры распахнуты с двух сторон сзади за куполом и здесь, с правой стороны кузова. Агенту, который вел машину, стало настолько не по себе, что он тут же вернулся обратно. Хорошо, одним меньше. К обоим проходам, что внутри, что снаружи, приставили по деревянному мостику, но свалиться с него не составляло никакого труда. Поэтому военные помогали каждому горожанину. Поддерживали за руки, передавали сумки. Вначале пропускали стариков. Бабушка, сдававшая мне квартиру, вышла одной из первых. Затем детей до 15 с родителями. Потом всех остальных. Основные действующие лица пока стояли в стороне. Я, дед, Заботин и вся семья Ульяны. «Мы должны были покинуть город после всех». Рита сказала генералу, что выйдет в конце. Тот согласился. Он тоже собирался, как капитан, уйти с тонущего судна последним. Хотя судно еще пока не тонуло. Не думал, что будет так долго. Я просидел в УАЗике, пока из города не вывели последнего человека. Почти 8 часов ушло на эвакуацию. Но это понятно. Вывести 9000 человек – это не шутки. К тому же время на выход каждого жителя тратилось по-разному. Молодежь, даже с тяжелыми сумками, выбегала быстро, а старики плелись медленнее, даже с помощью военных. Нервное напряжение у меня не отступало первые 2 часа, но потом я немного успокоился и даже чуть не уснул. Монотонность усыпляла. Столько людей 30 лет жили взаперти. Хорошо, хоть в очереди никто не устраивал потасовок, все стояли смирно друг за другом и ждали своего часа. Некоторые даже выходили не одни, а выводили своих коров, коз, гусей, свиней и даже лошадей. Надо же. Здешние фермеры действительно сохраняли поколение скота 30 лет, не держали фантомных животных. Честь им и хвала за это. Последний гражданский покинул город. Вернулись с осмотра жилого сектора военные. У фуры припарковалось несколько уазиков. Солдаты отчитались генералу, что все дома и окрестности проверены, ни один человек в городе не остался. Теперь начали постепенно выбираться из Картанга и они, только уже более ровным строем. Ими лично командовал Заботин. Рита своего супруга и младшую дочь переправила на ту сторону вместе с солдатами, а сама с Ульяной еще оставалась в городе. Я, мой дед, генерал и они. Последние, не считая Ганса, оставшиеся здесь до конца. Дед сообщил департаменту, что сам выгонит грузовик обратно в реальный мир. Те были не против. И вот настал роковой момент. Дед сел в кабину, а мы вчетвером зашли в кузов. Рита помогала генералу, поддерживала его за локоть. На лице Заботина читалось умиротворение. Этот человек выполнил свою миссию. За стеной он спускался по трапу с гордо поднятой головой. Он уходил победителем. Ульяна прижалась ко мне спиной. Я чувствовал дрожь по всему ее телу. Она резонировала с моей. Сейчас начнется. В этот момент я думал, что мое сердце выскочит из груди. Быстрее бы, быстрее. По трапу Рита шла сразу за Заботиным. Мы же с девочкой стояли за ней. Я не дышал. Пот обильно проступал не только на лбу, но уже стекал и по спине. «Только не оборачивайся. Пожалуйста, только не оборачивайся», — шептал я как мантру Рите, но так, чтобы она не услышала. «Умоляю тебя, не оборачивайся. Только не смотри назад». Доля секунды. Генерал ступил на землю, на свободную землю. Я теперь смотрел на туфли Риты. Этот момент запечатлелся в моей памяти навсегда. Старые поблекшие туфли. Им больше 30 лет. Жителей же предупредили не надевать фантомную одежду, чтобы не оказаться в реальном мире голыми. Время будто замерло. Шаг, еще шаг, еще. Невысокие каблуки Риты стучали по деревянному мостику, отдаваясь в моей голове приглушенным эхом. Шаг, шаг. Последний раз я оглядел реальный мир. Людям уже помогали врачи скорой помощи. За куполом стояло несколько десятков скорых. На желтых газелях я прочитал надпись «Медицина катастроф». На них сверху еще крепился небольшой радиолокатор. Забавно. Но были здесь еще и другие, какие-то более странные машины скорой помощи. Не знаю, откуда они прибыли на эвакуацию, может, прямо из Японии, но выглядели слишком неестественно, как выпуклые космические корабли. Я таких раньше даже в интернете не видел, словно сейчас в будущее попал. Ну и ладно, главное, обещанная помощь людям оказывалась. Вдалеке шумели вертолеты. Посадить их на дорогу в лесу было невозможно. Значит, садили за оцеплением. Рита ступила на землю. Она не обернулась. Спасибо ей за это. Она свободна. Крикнув деду, что есть силы, давай, мы с Ульяной одновременно оттолкнули мостик. Девочка пнула его с такой силой, что когда грузовик двинулся, мне показалось, это Ульяна его запустила. Мостик рухнул на землю. Недоумение нарисовалось на лицах агентов, Риты, генерала Заботина, папы и Вани, уже ждавших меня внизу, и того главы департамента, который хоть и посмел меня вербовать, но так мне и не представился. «Прощай, мама!» «Я думаю, однажды ты поймешь!» — крикнула вслед Рите Ульяна и тут же попятилась назад. Захлопнуть створки мы не могли, слишком тяжелые они были и плюс оказались открыты впритык к внешней стенке корпуса кузова, не дотянуться. Поэтому весь город, весь уже ставший свободным город, видел, как мы вдвоем с девочкой постепенно скрываемся за куполом. Дед нажал на газ, и машина через несколько секунд полностью въехала обратно в Картанг. мы снова исчезли из реальности. Стас Линь. «Ключи от исчезнувшего города», книга вторая. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.